Глава третья. «Ну, не такая я и старая, Виктор, чтобы выкать мне. Но стерплю». И улыбнулась. «Не буду ходить вокруг да около. Тяжелый год впереди. Много горя предстоит пережить, и на тебе не меньшая ответственность, чем на Альфе. Ты не смотри, что он такой стойкий и сильный. Без твоей поддержки ему не справиться, как и тебе без него. Вы связаны не просто как Альфа и Бетта. Вы братья по духу. Такого понимания, такой связи до вас не было, и после вас не будет. У Луны большие планы на ваши семьи. С вас начнется новая эпоха». «Я не совсем понимаю, что от меня требуется. Не люблю долгих прелюдий и даю ей это понять». «Какой нетерпеливый!» — фыркнула в мою сторону. «Все бы вам время торопить. Но ничего, сейчас действительно не время. От вас двоих нужна небывалая выдержка. В скором времени вы встретите своих пар». От такой новости все внутри встрепенулось, и волк поднялся на лапы. «Не спеши, рано скалится. Если хочешь сам остаться жив, чтобы она выжила, и друг твой с парой свое предназначение выполнили, вам обоим надо от них отказаться». «Вы с ума сошли!» — рыкнул в ее сторону, с трудом сдерживая оборот. «Так надо. Поддавшись соблазну, вы потеряете ясность ума. Близость пар вас ослабит, и отшельники победят. Я видела будущее, и оно сейчас слишком шатко и туманно. От вашего выбора и выдержки зависит, в чью сторону склонится чаша весов. В вашу, даруя мир и процветание всем, или в отшельников, принеся отчаяние и боль. Ты о многом просишь. Познать пару и обречь себя на вечность в агонии, спасая всех, или прожить счастливо какое-то время, неравносильно, пытаясь сдерживаться, но очень трудно. Всего несколько месяцев, даже не год. К следующему году вы будете вместе. Согласись, не так много времени в разлуке. А потом вечность вместе много лучше, чем полгода счастья и смерть твоей половинки с ребенком в утробе. Каков твой выбор? Она испытующе смотрела на меня, а я не знал, что выбрать. Само собой, год в разлуке не так много. Да, сложно, больно, но она ведь поймет меня и поддержит. Пара же. Я так понимаю, она тоже в курсе? Нет. Ни одна из девушек не должна ничего знать. Это приведет к краху. Вы все испортите, если они узнают. Если бы все было так просто, проще было бы все открыто всем рассказать и спрятать их. Но вы должны от них публично отказаться. И что тут можно решить? Исходных данных мало. Выбор надо сделать сейчас. И очень не кстати. Вот только выбора, по сути, и нет. Если пойти на поводу инстинктов, ждет нас печальный финал. И сколько потом мне предстоит вымаливать прощения? Она одобрительно кивнула. Правильный выбор. Смотря по какой тропинке пойдешь. Может, сразу, а может и долго. Все размыто. Сейчас иди. Ты молодец. Позови Альфу. Вам уже скоро надо выдвигаться. Ну и хитрая же она. Все прекрасно знает, но не говорит. Может, даже и к лучшему. Меньше шансов натворить глупостей, пытаясь обмануть судьбу. Надо просто найти в себе силы, перетерпеть отсутствие любимой, да и отказаться от нее. В тяжелых мыслях вышел из комнаты, тут же наткнувшись на задумчивого товарища. Егор подошел не очень тихо, но, видимо, он настолько ушел в себя, что не заметил и этого. «Она ждет тебя. Все нормально?» Пристально посмотрел на меня, сильно не настаивая на откровении. «Да, просто надо принять как-то все, что она сказала. Ты иди, не задерживай ее», — поторопил его, желая сначала сам во всем разобраться. «Да и к чему его раньше времени напрягать? У нее лучше получится». Пока Альфа скрылся за дверью, пошел на улицу. Снег тут идет сильнее, чем в столице. Хоть мы и живем там, в поселке, рядом с природой. Но тут все иначе. Мегаполиса нет. Большой город в почти часе езды. Лес густой, хвойный. Запах божественный, надышаться не могу. Поселение находится на огромной поляне, но домики маленькие. Все нужное есть, условия неплохие. Ничего не хочу сказать, но не тот уровень. Через кромку строят новый поселок. Дома больше, участки облагорожены. Бесит только тот факт, что строители обнаглели. Весной обещали часть семей переселить и начать стройку здесь. Поселок растет, нужно иметь запас. Да и некоторые семьи из мегаполиса хотят уехать в лоно природы. Препятствия строить не будем, потому что самим хочется сбежать из душных городов. Главное сейчас с отшельниками разобраться. Эти твари сильно разошлись в последнее время. Когда же мы уже накроем всю эту свору и покончим с этими страхами? Думали, что это случилось давно, ведь стая Верховного сами проводили зачистку. В зачистке эти ребята заинтересованы не меньше нашего. Единственное, чего мы не понимаем, почему на нашей территории эти твари начали шевелиться. Контроль был установлен еще полгода назад на границах, а патрули внутри стаи стали усиливать еще раньше. А после разговора с Баяной хочется вообще всех посадить под замок в одном месте и охранять. Но это уже паранойя. Разводить панику хуже всего. Мы должны их успокаивать, а не нервировать. На то мы и верхушка. Защитники, покровители. Иногда я об этом жалею. Быть простым волком проще. Нет той ответственности. А тут? Значит, так нужно. И противиться не стану судьбе. Отказаться временно от пары? Придется сделать. Главное, чтобы она выжила и мир был нам обеспечен. Хочу для наших детей мирной жизни без отшельников. Выпрошу ее милость потом. Она пара. Когда правду узнает, простит. Но долго думать об этом не получилось. Егор быстро вышел из избы. Вид был очень пришибленный. Явно в восторге от положения вещей. «Ты в порядке?» «Относительно. Машина уже на месте?» Не понимая, сам себя задает встречный вопрос. «Ладно, продержимся». «Тоже ошеломило?» Сдержанно кивнул, подтверждая мои догадки, не углубляясь в диалог. «Видимо, проняло предостережение о неразглашении. Наши уже там, одежда тоже. Я правильно понимаю, пробежимся?» Меняю тему. «Пора выводить друг друга из оцепенения». «Да, надо проветриться», — кивнул в подтверждение на собственные слова. И спустя секунду мы уже бежали по снежному лесу. Какое же это приятное ощущение снега под лапами. Ветер в шерсти приятно остужает пыл. Но слова ведуньи не выходили из головы. На словах я герой, но что будет на деле, когда ее увижу, почувствую? Нет, ни время и ни место для таких мыслей. Несмотря на погоду, до места мы добежали быстро. В отличие от Альфы, я обернулся в человека. Как бы ни хотелось побыть в животной ипостаси, это сильно обостряет инстинкты и усиливает желание не отказаться от той, кого не встретил. Ну и к тому же осматривать стройку легче человеком. Прохаживаясь от одного дома к другому, ужасался от скорости стройки. К весне, в лучшем случае, начнут делать перекрытие и кровлю. Ключевое слово «если». Один дом меня привлек сильнее всего. Странная тень в дверном проеме заставила напрячься и осторожно подойти к проему. Подозрительных звуков нет. Запахи леса не перебиты другими. Аккуратно прохожу внутрь и оглядываюсь. Никого нет. Пошел по комнатам и не нахожу следов чужаков. Успокоив инстинкты, начинаю выходить, и тут происходит то, чего не ожидаю. Странный щелчок спровоцировал выброс порошка в воздух. «Черт, что это?» Крикнул как можно громче, чтобы привлечь внимание собратьев, что пошли на патруль вместе с нами. Первым пробежал Егор. Облако пыли стояло в прихожей. Вдохнув ее, голова стала кружиться, и сознание расплывалось. Ни я, ни он не смогли даже обернуться. Друг только выскочил на крыльцо, не давая остальным войти. Его рык был смешан с чиханием. С трудом смог выйти за ним. Картина за пределами меня поразила. Два наших охранника обернулись и сейчас защищают от отшельников. Это привело в чувство, пусть и не до конца. В два прыжка он кинулся на самого агрессивного из них, явно предводитель. Парочка кубарем каталась по земле, стараясь укусить друг друга за горло. Но ведь один из них — Альфа, никто не посмеет нападать на его людей безнаказанно. Через пару минут ему все же удалось подмять его под себя и придушить немного, чтобы потерял сознание. Мне было чертовски неприятно от чувства беспомощности. Стал прислушиваться к себе и не почувствовал должного отклика зверя. Это уже не есть хорошо. Грудь сдавила от недостатка воздуха, и, увидев, что один из наших начал подходить, жестом показал «не подходить». «Черти, что это за пыль такая?» «Свяжите их и отвезите в отель. Заведете с черного входа. «Узнайте, у пилотов есть возможность вылета или нет. Снег утихает», — отдал приказ вожак, обернувшись в человеческую ипостась. «Вот только я уверен, что не будет взлета. Природа отступает ненадолго. Скорее всего, к вечеру будет ничего не видно дальше носа. Черт! Будет сделано, Альфа! Как вы?» — обратились ребята к нам. «Терпимо. Не чувствую ничего только. Ничего не понимаю», — ответила за себя. «Аналогичное состояние. К ведунье предлагаю наведаться повторно», — ответил я. «Нет, не стоит. Она явно дала понять, что наше общение на сегодня закончено. Мы с тобой поедем в аэропорт. Ребята, вы с грузом, как и было сказано». Отдал приказ и направился к одному из внедорожников. «Зачем нам ехать туда? Я не понимаю тебя». Когда уже сидели в машине, спросил у него, находясь в замешательстве. «Не знаю. Хочу лично пройтись с пилотом и проверить самолет. Чутье подсказывает, что нам надо там появиться. Да и...» Замялся. «Не могу пока с ними находиться. Порву глотки к черту, я нестабилен. Явно что-то психотропное было. Да и подумать надо о многом. Все как-то странно, не находишь? Нас явно ждали. А о том, что мы будем тут попутно, знали единицы», — не без обиды произнес эти слова. «Полностью согласен с тобой. Правда, верить в это не хочется. Кому-то ты явно мешаешь, но убивать, похоже, не собирались. Ладно, все потом. Парни доставят их в отель, проведут подготовительную работу, и там уж мы с ними поговорим». В кафе аэропорта было довольно людно. Да, немало народа застряло тут в канун праздника. Действие странного порошка частично прошло. Голова просветлела, но лучше от этого не стало. Нюх полностью отсутствовал, что сильно угнетало. Самолет был полностью исправен, но друга что-то тяготило. Поэтому мы решили попить кофе в кафе. «Что тебе ведунья поведала?» Делая глоток горького напитка, он первый начал разговор. «Да так, о жизни грядущей. Сказать пока не могу. Она сказала, что это должно остаться между мной и ней. Так и не по себе от этого». Говорить не хотелось совершенно, поэтому опустил глаза в чашку. «А тебе?» «Прости, но я пока тоже не могу сказать». Ожидаемый ответ. Пока сидели, заметил, что ему приглянулась одна милая девчушка. Как пахнет, непонятно, но на мордашку милая. Вот только кто ее одну отпустил в другой город в канун праздников? Как и мы, она явно стала заложницей природы. Поговорив с кем-то по телефону, стала очень грустной. И Альфа почему-то вместе с ней. Когда Егор заказал ей десерт, я немного хмыкнул, за что получил осуждающий взгляд. Сдержать рвущийся на это действие смех было трудно, но я справился. Стоило нам расплатиться и поехать в отель, как судьба снова столкнула нас с шоколадной макушкой. Предложил подвезти ее. По-любому нам по пути. А тут метет так, что передвигаемся с черепашьей скоростью. Жалко ее. Ну и вижу же, что происходит между парочкой какая-то связь. Весь вечер то он на нее, то она на него. Тяжело вздохнув, согласился со мной. К нашему счастью, она не стала сильно сопротивляться и расположилась на заднем сидении. Хотя моего соседа слева явно не устроил вариант быстрого соглашения. Но ничего. Уверен, скоро грустить не будет на этот счет. Друг пытался назвать ее глупой, но малышка ловко его уделала, выстраивая логические цепочки, почему с нами не страшно ехать. Не выдержал, рассмеялся в голос и похвалил человечку, за что удостоился потепления во взгляде с ее стороны. Вот только друг смог довести это создание до нелепой выходки — выпрыгнуть из машины. Мы хоть и ехали медленно, а страх отхватили немало. Даже двери к чертям собачьим заблокировали. На этом чудачество, слава Луне, завершились. До отеля добрались за 3 с лишним часа. Ноги сильно гудели, но ничего. К ночи все стало на круги своя. В банкетном зале была толпа народа. Все уже давно навеселе. Сев у бара, мы начали расслабляться. Инстинкты берут вверх, но сдерживание не так сложно давалось. Меньше чем через час я оставил Егора одного, уединившись с милой блондиночкой, которая, находясь под градусом, явно была настроена на продолжение знакомства в совершенно другой плоскости. Мысленно пожелав ему закончить вечер так же, мы пошли наверх. Одежда исчезла стремительно. Поцелуи становились жарче, а руки вели себя очень развязно. Вот только что-то меня смущало. Голубые глаза были слишком холодными, губы не такими мягкими. Все в девушке было не тем. Пытался гнать от себя дурные мысли и странные сравнения, вот только не вышло ничего. Финальным штрихом стал всплывший в подсознании запах розового дерева и мяты. Оторвался от девушки и попросил уйти. Губки надуло, но выполнила просьбу. В итоге Байкурантов встречал в темноте пустующего номера, смотря на луну. «Что же ты нам готовишь?» Утром стало понятно, что в долгий ящик сюрпризы богиня откладывать не стала.